Одесса, 1794 год. Крупнейший порт Украины. На Черноморском побережье Украины находится город-порт Одесса, в котором проживает свыше 1 миллиона человек. Одесса – крупный промышленный, научный, культурный и курортный центр страны, узел шоссейных, железных и морских путей. Большая часть города, включая исторический центр, располагается на равнине, возвышающейся над морем примерно на 50 метров. Одесса, как город и порт, появилась благодаря рескрипту российской императрицы Екатерины II, выпущенному в 1794 году. Жители Одессы всегда выделялись своим живым характером, любовью к морю и базару, где можно не столько поторговаться, сколько поговорить. В городе со дня его основания жили русские, украинцы, евреи, греки, молдаване, армяне, французы. Эта смесь наций, которой не было ни в одном городе Украины и России, придавала Одессе особый колорит и настроение. В ее гербе отражены три этапа истории. От Российской империи – якорь, от советских времен – пятиконечная звезда, от незалежности, независимости – почему-то золоченая корона. В 8-10 веках на берегах Северного Причерноморья обитали древнерусские племена тиверцев и уличей. В летописи «Повесть временных лет» было записано, что они плавали по Днестру и доходили до Дуная, основывали свои поселения. Но известно также и другое, что в этих местах до XVI века находилось поселение, порт и крепость Хаджибей, созданное либо турками, либо греками, либо крымскими татарами, а скорее всего торговцами, которые посчитали бухту удобной для причала судов. В 1789 году, во время русско-турецкой войны 1787-1792, граф Потемкин отдал приказ войскам овладеть крепостью. После ожесточенных сражений в 1794 году крепость Хаджибей захватили. Ее отчасти перестроили, расширили порт и в 1795 году назвали Одессой. Почему так? Была такая традиция давать черноморским городам греческие названия. Говорят, императрице Екатерине понравилось похожее греческое название типа Одессос. Спокойная бухта, удобный порт способствовали развитию города. И в XIX веке Одесса превратилась в торговый, промышленный и научный центр. В 1851 году до Харькова протянулась железнодорожная колея. К столетнему юбилею своего существования Одесса занимала 4-е место в Российской империи по числу населения и уровню экономического развития после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. Интересно, что в XIX веке, за малым исключением, городом и портом руководили в основном иностранцы. Иосиф Дерибас, он же Дерибас, испанец, герцог Дюк де Ришелье, француз, граф Александр Лонжерон, тоже француз, граф Михаил Воронцов, русский, и Григорий Морозли, грек. При них Одесса приобрела свой неповторимый архитектурный облик, смесь французского ампира и итальянского барокко, закрытые греческие дворики плюс русская фундаментальность, булыжные мостовые. Дерибаса одесситы считают основателем города. Они установили ему памятник, где он изображен опирающимся на лопату и держащим в руке план города. Назвали в его честь улицу. В Первую мировую войну Одессу обстреливали с моря турки. Гражданская война принесла хаос и разруху. Советский период ознаменовался переименованием улиц, прокладкой водопровода и выделением квартир для коммунального проживания. Во время Великой Отечественной войны летом 1941 года немецко-фашистские войска заняли город. Против оккупантов велась партизанская война. Освободили Одессу в апреле 1944 года. Начался восстановительный период. К концу XX века Одесса стала крупным промышленно развитым городом с крупнейшим на Черном море портом. Но с обретением Украины независимости в 1991 году произошел разрыв прежних экономических связей с ближайшими соседями, в частности с Россией, что привело к закрытию многих производств. Сейчас ситуация нормализуется. Одесса стала перевалочным пунктом для многих импортных товаров. Появились новые обрабатывающие предприятия. Свободный рынок привел к экономическому росту.